Их можно очень выгодно приобретать, если знать, когда, где и у кого. Дело за малым. Раздобыть такие сведения, иронически хмыкнул Андрей. Что-то я с трудом себе представляю, как захожу с улицы в какую-нибудь нефтяную компанию и вежливо так интересуюсь. Вы мне случайно половину своих акций по 40 копеек штука не продадите? Смешно. Согласно кивнула старьевщица без тени улыбки. Хотя, если серьезно, в твоей идее что-то есть, задумчиво продолжил Андрей. На самом деле раздобыть информацию несложно, проблема в другом. Не волнуйся. Добывать информацию и обивать пороги разоряющихся фирм тебе не придется, перебила старьевщица. Этим займутся специалисты. И сейчас я как раз хочу познакомить тебя с одним из них. С минуты на минуту он подойдет сюда. Это мой сотрудник. Один из моих сотрудников. Едва она договорила, из-за массивного буфета с искусно вырезанным на дверце барельефом, изображающим древнерусский пир настоящего произведения искусства, тихо появился мужчина в сером костюме. При виде его Андрею чего-то пришла на ум фраза из Чехова, которую в былые времена любила цитировать Катюша. Девица примечательна тем, что ничем не примечательна. Столь безликого человека с удивительно невыразительной внешностью встретишь нечасто. Среднего роста, среднего возраста, средней комплекции, с блеклыми серыми волосами и бесцветными глазами и абсолютно заурядным малоподвижным лицом. Вот это тип! Ему бы в разведке работать, — мысленно усмехнулся Андрей. Следуя правилам вежливости, он встал с дивана, протянул руку и представился. Очень приятно. Без всяких эмоций в тусклом голосе откликнулся собеседник, не выражая никакого желания назвать в ответ свое имя. Андрей, не привыкший общаться в подобной манере, не выдержал. «Простите, а как мне обращаться к вам?» «Можете называть меня просто брокер», — прозвучал безучастный ответ. «И если не возражаете, давайте перейдем к делу». Состоявшийся далее разговор произвел на Андрея странное, двоякое впечатление. Беседа велась на удивление профессионально. Все, что было высказано его собеседником, говорилось с отличным знанием дела и по существу, кратко и четко, ничего лишнего. Причем настолько четко, что Андрея не покидало ощущение, будто он имеет дело не с живым человеком, а с хорошо отлаженным автоматом, каким-то говорящим механизмом вроде тех, что вмонтированы в некоторые банкоматы. «Опустите купюру в купюроприемник, введите номер, нажмите кнопку, возьмите ваш чек». «И как тебе понравился твой новый партнер?» — спросила старьевщица, когда брокер, быстро обсудив все нюансы, сразу же покинул комнату, которую она называла своим кабинетом. «Знаешь», — задумчиво проговорил Андрей, — «тебя окружают очень странные люди. Твой водитель, этот брокер, та женщина в вестибюле. Все они больше похожи не на живых людей, а на каких-то замороженных зомби или биороботов. Скажи, по какому принципу ты подбираешь свой персонал?» «Ты так до сих пор и не понял? Все эти люди — мои бывшие клиенты». «Бывшие клиенты?» — Андрей чуть не привстал от неожиданности. «Ну да. А ты думал, ты у меня один?» «Нет, дорогой мой, ты далеко не первый, с кем я заключила сделку на покупку воспоминаний. А люди так устроены, что раз, почуяв легкие деньги, уже не могут остановиться и продают все до самого донышка. У многих просыпается азарт, они начинают гнаться за новыми впечатлениями, ездят в путешествия, ищут неизведанных ощущений в наркотиках, алкоголе, сексе. И не потому, что хотят заполнить и разнообразить свою жизнь, а лишь за тем, чтобы приобрести новое воспоминание, которое они опять смогут продать мне. И ты покупаешь у них все воспоминания? До последнего? Ему отчего-то вдруг сделалось не по себе. «Обычно да», — невозмутимо ответила старьевщица. «Исключение я делаю лишь для настоящих профессионалов, таких как этот брокер или мой водитель. Им я оставляю кое-какие воспоминания о работе, о деле, которое они умеют делать по-настоящему хорошо. Из таких вот бывших клиентов получаются великолепные работники». Потому что кроме работы их больше ничто не интересует. Такое чувство, что вместе с воспоминаниями ты покупаешь душу, пробормотал Андрей. Ему хотелось, чтобы его слова прозвучали шутливо, но это не вышло. Голос выдал его волнение. Собеседница смерила его взглядом. Какие вы все-таки все одинаковые. Если бы ты знал, сколько раз в своей жизни я слышала эти слова. Смешно, право. Но что вы все привязались к этой душе, которую сами и выдумали? Что это за непонятная субстанция, с которой все так носятся? Вот ты можешь мне объяснить, что такое душа? Ну, это не просто... «Не так-то просто», — замялся Андрей. Он никогда не был силен в формулировках. «Вот была бы здесь Катя, она бы мигом все объяснила четко, конкретно и понятно. Это внутренний мир человека, его духовные ценности, его представление о добре, честность, порядочность, совесть, в конце концов. Во всяком случае, то, что не дает идти на сделку с ней. То есть, по твоей логике, получается, что каждый, кто совершает что-то осуждаемое обществом, продал свою душу, — подняла брови старьевщица. Каждый солдат, убивающий на войне, каждый хирург, делающий женщинам аборт, и даже каждая из женщин, решившаяся на подобный шаг. Ты разве сам не замечаешь, как нелепо это звучит? Нет, мой дорогой, вынуждена развеять твои наивные представления. Никто никаких душ не продает и не покупает, потому что ее нет, этой самой вашей души. Это все красивые выдумки священников и поэтов. Впрочем, хватит лирики. Давай лучше перейдем к делу. Тебя устроил план, предложенный брокером? Да, вполне. Уверенно кивнул Андрей. В нем тотчас заговорил бизнесмен. Во всяком случае, на первый взгляд. В дальнейшем, конечно, нужно будет уточнить некоторые детали. «Ну, это вы уже решите с ним в процессе», — отмахнулась старьевщица. «Сейчас главное — начать». «С чего?» «Как обычно», — она пожала плечами. «С того, с чего начинается любое дело, со стартового капитала». «И сколько же я должен вложить?» «Немного, дорогой мой, немного». Старьевщица загадочно улыбнулась. «Всего лишь пару-тройку хороших воспоминаний. И у меня есть идея, что можно купить у тебя на этот раз. Я заберу твои воспоминания об отдыхе, в частности, о путешествиях. Ты ведь, насколько я знаю, много ездил, много где побывал, и впечатления об этом у тебя остались преимущественно хорошие. Вот я и куплю их все у тебя. Как говорится, на корню. За исключением разве что твоего последнего плавания на теплоходе, которое тебе так не понравилось. Сама не знаю, почему я это делаю, ведь объективно это был замечательный круиз. Может быть, дело в том, что у тебя с детства идиосинкразия к реке, речным путешествиям и теплоходам? Может быть. Не стал спорить Андрей. Я, правда, этого не помню, но ты, скорее всего, права. Наверное, так оно и есть. После того разговора в офисе жизнь Андрея снова совершила крутой и стремительный поворот. Его по-настоящему увлекло новое дело, которым он занимался вместе с брокером. Имени этого человека Андрей так никогда и не узнал. И несколькими его помощниками, до такой степени похожими на своего шефа, что они казались его двойниками-клонами. Действуя по приказу старьевщицы, эти молчаливые деловитые люди разыскивали и по небольшой цене скупали для Андрея акции крупных компаний, разорившиеся фирмы, квартиры и офисные помещения, а то и целые здания, жилые дома, торговые и бизнес-центры. Оказалось, что в период кризиса делать все это не так уж сложно. Андрей вошел в раж, осмелел, фонтанировал идеями. Он стал смело брать кредиты, начал давать деньги в долг под большие проценты, открывать новые компании и направления, которые очень быстро стали приносить реальный и верный доход.